Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 254. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Евангелие от Луки, 14 глава, 32 стих. Слышу, как кто-то говорит: «Хорошо, я согласен отказаться от борьбы с Богом, но что я должен сделать, чтобы заключить с Богом мир?» Я спрашиваю тебя, можешь ли ты послать кого-нибудь в качестве посредника к Богу, так как это должен быть первый шаг. Он не может принять тебя так. Иисус Христос – посредник между Богом и людьми. Можешь ли ты доверить Ему свое дело? Хочешь ли ты это сделать? Если это так, то твои дела выглядят хорошо. Бог не сможет отказать Ему ни в какой просьбе. Он имеет право на все, о чем Он просит Отца, и Отец благоволит к Нему и рад исполнить все Его желания. Этот Спаситель готов ходатайствовать за твое дело. Он ждет того, чтобы иметь возможность оказать тебе милость. Я послан принести тебе радостную весть о Его любви и милости, предупредить тебя об осуждении, которое будет вынесено всем, кто отвернется от Иисуса, и призвать тебя и всех других больных грехами мятежников прийти немедленно и таким, какой ты есть, к трону милости. Я, как посланник Христа, могу поручиться, что ты, придя к Нему, не будешь изгнан. Условия мира очень короткие. Прогони предателей, так как между тобой и Богом не может быть мира, пока ты ютишь у себя грех. Оставь их и будь готов отказаться от всякого греха. Укрываемый тобою предатель мешает Богу заключить с тобой мир. Грешник, что ты скажешь на это? Тебе тяжело отказаться от греха? Это слишком много для тебя? О, человек, возьми нож и перережь горло всякому злу. Нет такого греха, ради которого стоило бы взять на себя проклятие. Разве немного кутежа, распутства, необузданности стоят того, чтобы из-за них идти в вечный ад? Разве 1-2 часа легкомысленного развлечения в состоянии возместить вечный огонь, который не будет облегчен ни одной каплей воды? Прошу тебя, будь разумным, не растрачивай душу на мелочи, не закладывай вечность за минутное воображение.